Глава третья. Вторая кружка вина уже исчезла в широкой глотке Рубаса, и на столе появилась третья, к нескрываемой зависти двух выпивох на другом конце стола. Четвертое блюдо с мясом опустело, хотя уже и не так быстро, как третье. Свеча догорела до половины. Лотар допил свою кружку воды и попросил духанщика принести еще одну, уже ничего не опасаясь. Рубас вытер жир с подбородка и облизал пальцы. Белесая щетина двигалась со щеками, за которыми почтенный воин языком выковыривал волокна мяса, застрявшее между зубов. Он был вполне счастлив. «Ты не поверишь, но я почему-то приперся в этот духан и целых три дня ждал неизвестно чего. Я действовал, словно по приказу». Рубас развел руками. «Знаешь, я тоже». На мгновение Лотару показалось, что он слышит колокольчик, зазвеневший только для него и предупреждающий о смертельной опасности. «Ладно, потом. Ты лучше расскажи, почему ты живой». Вечером перегрыз веревки, которые оказались из старого льняного тряпья, и убежал. Но меч вернуть не удалось. А что я теперь без меча? Так, копыта без подковы. «Подожди, я не понял. Ты что же, пешком шел через пустыню?» «Нет, я увел у них двух лошадей, но они по дороге сдохли, потому что удрать-то я удрал, а вот захватить с собой пищу и воду, особенно для лошадей, не успел». «Устроил ты бегство бучу?» «Буча сама поднялась, после того, как я столкнул двух разбойников, а их головы загрохотали, как пустые кувшины. Они гнались за тобой?» «Пытались, но я выбрал самый тяжелый путь, который даже меня чуть не прикончил». «Теперь понятно, почему ты загнал лошадей». «Они были плохо подготовлены для настоящего дела. Если бы у меня был мой веселок, я прискакал бы сюда свеженьким, как после поцелуя прекрасной барышни». Лотар поймал себя на том, что разглядывает Рубаса пристально, как в бою. За словами, которые так небрежно произносил воин, была и смертельная рубка, и плен, и угроза позорной смерти, и драка безоружного, изможденного пленника с сухопутными пиратами, и отчаянное, чудом окончившееся успехом бегство, и погоня, которая привела к гибели сильных, выносливых людей, и последнее, на грани возможного, усилия добраться до людей, и, наконец, нужда, и лютый голод последних дней. Рубас провел грязной рукой по подбородку. «Теперь бы мне выспаться, сходить в баню, к цирюльнику, переодеться, купить новый меч, а там...» Он закинул руки за голову и привалился к стене, счастливо улыбаясь, словно все это у него уже было. «И что бы ты сделал?» «Я потерял все, что нажил за 15 лет службы. По-моему, самое время податься в родные края, как только появятся деньги на обратную дорогу. Знаешь, я думаю о том же, и мне нужен попутчик. Может быть, поедешь со мной?» И быстро добавил, пока Рубас еще улыбался. «Естественно, расходы я беру на себя». «Здорово, малыш!» Рубас хлопнул Лотара по плечу. Раздался звук, словно его ладонь шлепнула по твердому сухому дереву. Глаза у Рубаса сузились. Да ты немного изменился!» Он еще раз хлопнул Лотара. «С тобой ведь тоже что-то происходило, верно?» Глаза Рубаса залучились смехом. «Или мне теперь нужно называть тебя благородный господин?» Он очень похоже изобразил сюсюканье духанчика. «Сдается, тебе повезло больше, чем мне». Пока он болтал, Лотар напряженно думал, следует ли рассказать Рубасу правду. Обмануть его не заставило бы труда. Рубас из Мирама был мудрым воином, но весьма легковерным человеком. И все-таки Лотар решил ничего не скрывать, чтобы потом не опасаться, что Рубас может подвести. «Да как сказать? Не думаю, чтобы то, что со мной произошло, называлось везением». И Лотар поведал все, что помнил и что мог определить словами. Он не пытался ничего объяснять, он лишь рассказал, как все было. Когда он закончил, свеча догорела до подставки. Выпивохи ушли. Духанщик, заперев дверь, отправился спать, многократно перед этим спросив, не нужно ли чужеземным господам чего-либо еще. Одна из его служанок, часто кивая, доложила, что на дворе готовы два ведра воды, чтобы вымыться господину, который пришел первым, то есть Рубасу, и что кровати застелены новым надушенным лавандой бельем. Окончив рассказ, Лотар долго смотрел в сторону, потом решился и поднял взгляд на Рубаса. В глазах воина отражалось пламя свечи. Почему-то Лотару не хотелось сейчас читать его мысли. «Ты говоришь, это осталось тебе?» «Да. Я могу делать все, что хотел сделать со мной Кханаши, только по собственному желанию. Но я не оборотень, Рубас, и даже не колдун. Я человек и могу это доказать». «Как?» «Пока не знаю». Рубас вытянул вперед руку и сжал запястье Лотара. «Знаешь, я даже немного завидую тебе. Так драться!» Он огляделся. «Если бы я не объелся, можно было бы попробовать на заднем дворе». «Что попробовать?» «Ну, ты показал бы мне какие-нибудь из твоих новых ухваток. Ведь все прежние я знал наизусть. Они были очень уж щенячьими. Так что я замечу любой из новых твоих приемов». Рубас не успел даже мигнуть, как кинжал Лотара, который до этого лежал на блюде с остатками мяса, был приставлен острием к горлу. Рука, которая сжимала кинжал, была та самая, которую Рубас перед этим придерживал и, казалось, полностью контролировал. Рубас окаменел. «Это тебя убеждает?» – спросил Лотар и убрал кинжал в ножны. «Клянусь живой, такую шутку я бы не позволил сыграть с собой даже тебе, если бы...» «Вот именно, если бы мог хоть как-то противостоять!» Рубас вытер пот со лба. «Не нужно было так много есть, а еще вернее, столько пить. Это вино оказывается слишком крепко для моей старой головы». «Это не вино, Рубас», — покачал головой Лотар. «Но все равно я утверждаю, что я человек». Рубас задумался на мгновение. «Знаешь, я не совсем понял, что ты сделал со слонихой». Сначала дрогнули губы Лотара, потом улыбнулись глаза, потом он рассмеялся по-настоящему. «Она же спасла меня. Кроме того, у нее был такой голос. Собственно, я до сих пор не понимаю, как она могла говорить. И если не она произносила эти слова, то чьи же предупреждения спасли меня? Но сейчас я не о том. Чтобы отправить ее в места, где она могла бы выжить со своим детенышем, я хотел сначала вырасти до гигантского размера, подцепить их обоих и перенести через те 200 лиг, которые отделяли оазис от ее родных лесов. Это ей не понравилось. Она боялась, что, став драконом, я забуду о цели превращения и сожру ее с малышом». «Капризная особа», — проворчал Рубас. «Как настоящая женщина», — усмехнулся Лотар. «Мне пришлось расчистить один из ходов, которые оставались в развалинах дома Гаханаши, и по нему мы дошли до места, где все было по-иному». «Как по-иному? И что представлял собой этот ход?» «Я не все понял в этом колдовстве. Идешь по коридору, все похоже на обычный дом, а оказываешься за 200 лиг от места, где вошел в него. Ну, а назад можно пройти?» «Можно, я ведь так и сделал». Лотар помолчал, глядя в пламя свечи. «Этот коридор пришлось расширять, чтобы она могла пройти. А самое трудное было затащить ее в дом Каханаши. Она очень упиралась и пошла только после того, как Джирда пробежал туда и стал звать ее уже от другого выхода». «Кто такой Джирда?» «Слоненок». «Он ей трубил?» «Нет, звуки там не проходят. Такой коридор вообще неприятное место». «Я не очень даже и сердился на нее за то, что она упрямилась, тем более, что в какой-то момент понял, все кончится наилучшим образом». «Удивительно, как ты с ней управился». «Она возмущалась, как будто я замыслил нечто бесчестное, но я был тверд, и она подчинилась. Да и Джирда помог. Вот уж кто не дрогнул ни на мгновение». Лотар сделал глоток воды, так приятно было пить воду сразу же, как только возникала мысль о воде. Но когда мы перешли на ту сторону, мои хлопоты не кончились. Оказалось, это место занято другими слонами, и они не хотели принять ее. «Скажите, пожалуйста», — удивился Рубас. «Слоны, а компанию выбирают, как спесивое ибрийское дворяне». «Пришлось заставить их предводителя защитить ее». «Значит, ты дрался со слоновьим вожаком?» «Нет, конечно. Просто вошел в его сознание и сказал, что новенькая будет отличной подругой его старшему сыну». «Ну и правильно». Рубас кивнул, громко глотая, допил вино и потом спросил. «А что будем делать завтра?» «Прежде всего, я верну тебе долг. Потом пригласим цирюльника, сходим в баню. Я и забыл, что такое горячая вода. А потом...» Дверь трактира задрожала от бешеных ударов с улицы. Зычный, привыкший к командам голос заявил. «Именем короля Канада, туханщик, приказываю открыть дверь. Считай до 10, а потом, если дверь не будет открыта, я прикажу выломать ее». Испуганный духанчик прибежал, путаясь в длинном ночном халате, когда дверь уже ломали. Вместо того, чтобы открыть ее, он стал бестолково бегать по комнате, натыкаясь на скамейки. Когда дверь рухнула, подняв клубы пыли, в духан сразу вломилось не менее десятка стражников. Среди них Лотар без труда узнал Мазота с Элирахом. Вперед, важно покручивая ус, выступил толстяк в смешных доспехах, но с холодным выражением глаз, выдававшим задиру. «Духанчик, почему не открыл?» Зычный голос толстяка так не вязался с его обликом, что Рубас улыбнулся. «Не успел, господин Зерес!» Духанщик кланялся, как заведенный. «Все случилось так быстро!» «Я тебе покажу, что такое быстро!» Неожиданно затянутый в тугую кожу кулак капитана сбил духанщика с ног. Стражники словно ждали этого. Они выхватили оружие и стали атакующим полукругом перед Лотаром и Рубасом. Старый вояка из Мирама вскочил, опрокинув табуретку, присел в боевой стойке, выставил вперед руки, готовый к драке. Лотар внимательно осмотрелся. Главное, как защитить Рубаса. Скорее всего, Лотару удастся прикрыть его от арбалетчиков, замерзших у противоположной стены. Сразу-то они стрелять не будут, им помешают свои. А это, что ни говори, шанс. Нет, так рисковать нельзя. Если существует хотя бы малейшая угроза его жизни, следует быть послушным. Пока. Капитан неистовствовал. Без глупости, идиоты, я могу сделать с вами все, что захочу, и ничего мне не будет. Поэтому меч на стол. Ты, молокосос. Ты всегда такой смелый, когда тебя прикрывает десяток медных лбов, холодно усмехнулся Рубас. Капитан размахнулся и ударил Рубаса, но наемника нельзя было достать так же просто, как духанчика. Неожиданно кулак капитана оказался в огромной руке Рубаса. Все затаили дыхание. Послышался треск суставов, и Рубас оттолкнул капитана. Тот, кусая губы от боли, принялся растирать раздавленную кисть. Мечники подняли оружие. «Мы сдаемся, господа!» Лотар достал гвинет из-за спины и положил его на стол. Потом добавил к нему кинжал. «Только обращайтесь с этим мечом аккуратно, господин капитан. Ему цены нет». «Стану я!» Мучительное выражение не сходило с лица капитана. «Я еще раз прошу обращаться с этим клинком аккуратно», — сказал Лотар и понял, что, пожалуй, этого будет достаточно. Перегнув палку, он добьется обратного. «Да, кстати, дружок», — добродушно, сделанный пьяной расслабленностью, спросил Рубас. «Ты забыл сказать, мы арестованы или как?» «Я должен разоружить вас и доставить во дворец». Капитан подошел и взял гвинет так осторожно, словно он был раскален до красна. После этого злость снова вспыхнула в его воспаленных глазах. «А там вас, скорее всего, вздернут на дыбу, как бродяг и разбойников!» Лотар повернулся к духанщику и приказал. «Наши кровати, добрый человек, оставь за нами, за них заплачено!» Допив из кружки воду, чтобы она не пропадала зря, Лотар, поеживаясь от тычков в спину, впрочем, довольно деликатных, выжал из духана. Рубас, переругиваясь с капитаном, топал сзади.